Так оно и получилось. Девичеству ее Костя, конечно, немало подивился, но так зауважал ее за эту редкую в женской казарме невидаль, что прикипел всей душой, как блин сковородки без масла, не отдерешь. А уж когда расщухались они за своей занавеской на подаренной свекром кровати, когда узнали друг друга до последнего пятнышка, до последнего волоска, полюбили до гробовой доски, до смертного часа. Она-то уж знала это. Сигалаевские холостые братаны только облизывались, глядя на них, пытаясь иногда по-родственному запустить невестке щупака в темном монастырском коридоре. Но у Клавы ни мужу, ни свекру, ни слова. Рука была шершавая, фабричная, привыкшая к машине и к суровой суконной нитке. Братаны только ведра и корыта считали спинами в монастырском коридоре. Потом началась война. Костя начал выпивать, задираться с полиции. Приползал домой пару раз, битой рожей, отплевываясь кровью. Все Сигалаевы были дрочливыми мужиками в свекра. Но скоро его погнали на войну и тем отвели от тюрьмы. А после войны, когда у них уже было двое, Тонька и Зина, а потом и третья родилась, Анечка, они переехали из монастыря от свекрови вот в этот барак. И теперь Костя грозится вместе с другом своим в галифе, Заботиным, построить вместо свалки новые дома. Если у них родится к тому времени мальчик, то их будет всего шестеро, и уж меньше двух комнат им никак не должны дать на шестерых-то, а то, смотришь, и три дадут целую квартиру. В темноте заплакала во сне Анютка, и Клава подошла к люльке. Дала дочке соску с манной кашицы в бутылке, качнула несколько раз люльку, тихо сказала: «Спи, Донечка, спи, рыженькая». Кости с кровати была видна стоящая возле окна Клава, и в нем снова родилось желание. Когда Клава, поправив одеяло на старших дочерях, снова полезла через него в кровать к стенке, он задержал ее, озорно шепнул: «Кто мальчишку просил?» «Хватает уже на мальчишку!» Тихо засмеялась Клава. «Сверхом хватает!» «А на мальчишку больше материала требуется, чем на девчонок», — не унимался Костя. И им снова было хорошо и счастливо друг с другом. Они снова летали в ночном небе Преображенки, и вместе, и отдельно, устало откидывались друг от друга, и снова неутолимо падали один на другого. И все это повторялось еще много раз до самого рассвета. Вот так любили друг друга рыжие Костя и Клава Сигалаевы, с такой редко встречающейся щедростью природы подходили они друг к другу, и душой, и сердцем, и плотью. Ключ по замку, как говорят в таких случаях в народе. Клава просила у Кости рыжего мальчишку, и Костя обещал ей этого рыжего мальчишку, но им не дано было судьбой рожать сыновей, им было дано рожать только дочерей. И, может быть, именно в ту ночь Костя и Клава и дали начало жизни своей четвертой дочери, Алене, самой красивой из всех сестер, рыжей Алене Сигалаевой, с которой до войны я учился в одном классе, с которой мы вместе делали уроки, для которой я написал когда-то давным-давно первые в своей жизни стихи.